29. В последнее время я все чаще задумывался о значении любви. Одинакова ли она для всех полов или существуют ограничения? Если верить религии, существуют. Но я не подался ни в одну из них. Долгое время искал истинное учение, правдивые законы, заветы и пришел к выводу: не буду никуда подаваться. Можно просто верить в Бога и не нарушать лишь правила, совпадающие с учениями всех религий. В то же время ни в одном писании нет такого определения, как ориентация. Только естественное влечение мужчины и женщины и мужеложство. Примеры, направленные против последнего, действительно омерзительны, когда мужчина, не задумываясь о чувствах своего партнера и морали, утоляет свои похоти, страсть, ни слова о любви. Чего стоит пример Содома и Гоморры? Он ужасен. Но если представить на месте жертвы мужчины женщину, то он будет столь же омерзителен. Иными словами, похоть, которую человек выплескивает на другого изощренными способами, сулит наказание. И опять ни слова о любви, ни слова. В религии наивысшая степень любви не любовь человека к человеку, а любовь человека к Богу. Посмотрим правде в глаза. Мы рождены для размножения, а чувства и удовольствие от этого процесса даны, дабы напомнить нам о своем предназначении. Любовь придумали мы сами. Я вспоминаю рассказы родителей и родственников в возрасте. Были времена, когда расизм считался нормой. Сейчас нам стыдно. Теперь гомофобия считается нормой. Потом нам будет совестно и за это. Как жаль, что я не атеист. Им куда легче. Но было бы глупо становиться им, веря, что высшие силы есть. И даже ученые это доказали. У каждого есть свое мнение, и я останусь при своем. Никто этого не запрещает.